Аквилон отыскал его в тренировочной камере. Оба воина заметили друг друга задолго до того, как начали разговор. Аквилон хранил молчание, тактично ожидая, пока Аргел Тал не закончит комплекс упражнений. А несущий слово приветствовал кустодия небрежным кивком и, не говоря ни слова, продолжал работать с мечом. Сохранять равновесие при его ослабленном состоянии оказалось мучительно трудно. Неактивированные тренировочные клинки, бледное подобие утраченных мечей из красного железа, рассекали воздух незамысловатыми ударами. А он запыхался от усталости, и оба сердца отчаянно стучали, пытаясь обеспечить выполнение требований, предъявленных им к истощенному телу. Наконец Аргел Тал опустил оружие. Мускулы заболели всего лишь после 2 часов тренировки. До его путешествия в Око столь непростительная слабость стоила бы ему 99 ночей искупительных ритуалов. «Аквилон!» – окликнул он друга. «Ты похож на мертвеца, который забыл лечь в могилу». Несущий слово фыркнул. «И чувствую себя точно так же». «Досадно. В прошлый раз, когда мы вместе зашли в эту камеру, ты продержался против меня почти 4 минуты. Как я вижу, ты не склонен к милосердию». В лучшие времена Аргел Тал спокойно отнесся бы к этой шутке. «Ты пришел поговорить о Вене?» Аквилон открыл силовую камеру и взял такой же тренировочный меч, как тот, что до сих пор был в руках Аргел Тала. Полусферы тренировочной камеры вокруг них сомкнулись. Оба воина были в простой одежде. Один в белом одеянии дворцовых слуг Терры, другой в сером, принятом в 17-м легионе. «Я хотел услышать все от тебя лично». Аквилон обеими руками поднял клинок, как будто держал свое излюбленное оружие. Его воины пользовались традиционными алебардами, но Аквилон, в отличие от них, предпочитал древний двуручный биденхандер. Он держал учебное оружие точно так же, как свой собственный меч, уверенно и без усилий. Аргел Тал поднял свои мечи и скрестил их в оборонительной позиции. Он поморщился, чувствуя, как молочная кислота жжет мускулы. Оба воина в прошлом старались использовать свои сильные стороны. Аквилон яростно атаковал, Аргел Тал превосходно оборонялся. «Ну как, ты расскажешь мне, что произошло?» Аквилон действительно был не склонен проявлять милосердие. Не давая несущему слова даже шанса ответить, он выбил оба меча из рук Аргел Тала, и капитан оказался на полу, дыша в клинок кустодия. Острие царапнуло грязную кожу на горле, и Аквилон покачал головой. «Печально!» – он протянул руку, предлагая помощь капитану. «Попробуй еще раз!» Аргел Тал поднялся, не воспользовавшись его поддержкой, и поднял мечи. «Мне не нравится жалость в твоем голосе. Тогда сделай что-нибудь, чтобы от нее избавиться, или хотя бы ответь на мой вопрос». Следующий раунд длился несколько секунд, но закончился с тем же результатом. Несущий слово отвел меч кустодия от своей шеи. «Разве ты не читал рапорты?» – спросил он, снова отказавшись от дружеской руки и поднимаясь самостоятельно. «Читал. Они очень расплывчато написаны, и это еще мягко сказано». Аргел Тал тоже читал их. «Поверхность Кадии. Путешествие в Око. Донесения о каждом произошедшем событии были неопределенными и уклончивыми выдумками и едва не вызывали у него смех». «Очень расплывчато», — произнес он, снова поднимая свои мечи. «Но они верны. Я все тебе разъясню, если сумею». На этот раз атаковал Аргел Тал. Аквилон обезоружил его 2 взмахами своего оружия и ударом ноги в солнечное сплетение в очередной раз отправил несущего слова на пол. «Начни с Вендаты. Он говорил мне, что Ларгар собирается посетить языческий ритуал и что с ним будет несколько офицеров». «Это верно. Между прочим, ты все еще блокируешь ложный выпад. Я знаю». «Хорошо, а теперь говори». Что-то зажглось в его крови, что-то активное, не желающее подчиняться. Аргел Талу внезапно очень захотелось проклясть кустодия на наречии, которое было и не было колхидским. «Это не совсем тот ритуал, который мы ожидали». Продолжая говорить, он поднялся на ноги. «Нудные чтения древних текстов, молитвы духам предков, танцы, барабаны и растительные наркотики». Аргел Тал подхватил мечи и снова бросился в атаку. Раздался непродолжительный лязг металла, и он снова оказался на полу, в опасной близости от гудящих прутьев силовой камеры. «И на основании этого Ларгар послал вас в шторм после театрального представления древней ложи?» На этот раз Аквилон не предложил Аргелталу руку помощи, нахмурившись от возникших сомнений. «Не будь глупцом!» Несущий слово повел плечами и поморщился, услышав хруст поврежденных позвонков. «Он не посылал нас в шторм, я вызвался сам. Исследовательских кораблей «Механикум» у нас во флотилии нет, и потому мы воспользовались самым маленьким боевым кораблем». Два воина кружили по клетке, и между клинками сохранялось расстояние около метра. «Ты сам вызвался?» Это была последняя попытка извлечь из путешествия хоть какую-то пользу. Последняя операция за пределами границ Империума. А потом мы развернемся и отправимся в новый сектор космоса. Аквилон, здесь нет ничего особенного. Неужели ты считаешь, что мы снова хотели бы признаться в постыдной неудаче? Многим флотилиям требуются месяцы, а то и годы, чтобы отыскать мир, достойный завоевания. Но этот флот нашего примарха, пусть даже на время. Отчаяние толкнуло нас на последнюю попытку. Не стоит обвинять нас в ревностном выполнении принесенных клятв. Кустодия атаковал, его меч выбил из руки Аргелтала один клинок, а удар кулака отбросил в сторону второй. Несущий слово улыбнулся, несмотря на то, что его лицо уже заливал пот, и пошел подбирать свое оружие. «Авендата?» – спросил Аквилон. Улыбка Аргелтала померкла и исчезла с лица. «Вен погиб вместе с моими братьями. Первым пал Деймос, потом Рикус и царь Кворал. Вен умер последним». Несущий слово посмотрел в глаза Кустодия, демонстрируя свою искренность. «Он был моим другом, Аквилон. Я скорблю по нему, как и ты». «А, что же это за мятеж на планете, который стал причиной гибели трех Астартес и одного Кустодия? Когда примарх отверг варваров и отказал им в присоединении к Империуму, они пришли в ярость и начались беспорядки. Что нам оставалось делать? Их ритуалы слишком далеки от имперского креда. Они никогда не примут власть Императора. Вторжение? Это малонаселенная планета, и большая часть ее территории – настоящий рай. Несмотря на близость к адскому шторму. Циклонические торпеды уничтожат племена, и планета останется свободной для последующей колонизации, если того пожелает император. Аквилон выдохнул долго сдерживаемый воздух. В наружности этого воина, несмотря на его неподвластное годам, регенеративное бессмертие осталось нечто юношеское. «Я поддерживаю решение Ларгара отвергнуть дикарей этого мира. 3 года я наблюдал за безукоризненными действиями по приведению к согласию, и эта операция не вызывает у меня нареканий. Просто тяжело поверить, что Вен мертв. За 100 лет безупречной службы императору он удостоился 27 имен. Один и тот же мастер учил нас держать в руках меч. Амона очень опечалит известие о его судьбе. Он погиб на службе императору, защищая примарха в мятеже языческого мира. Ты можешь не испытывать уважения к моему повелителю, но он все же сын императора. Если бы мне представилась возможность выбрать смерть, я бы выбрал битву рядом с Ларгаром». Аквилон отсалютовал мечом и заговорил с изысканной официальностью. «Благодарю тебя за откровенность, Аргелтал. Наше присутствие нежелательно твоему легиону, но Кустодис всегда ценили твою дружбу». Несущий слово ничего не ответил. Его следующая атака была отбита в одно мгновение. Аквилон снова протянул ему руку, и на этот раз Аргелтал принял помощь. «Что теперь будет с зубчатым солнцем?» – спросил Кустодий. «Нам здесь больше нечего делать. После завершения зачистки Кадии мы вернемся в более многообещающую часть космоса и продолжим поход в составе 1301 флотилии. Я уверен, что примарх возвратится в основную флотилию. Керибу и Корфаэрону. С этими провинциальными завоеваниями будет покончено. Мне кажется, Ларгар хотел бы поговорить с некоторыми из своих братьев». Аквилон кивнул и вернул свой меч на оружейную стойку. На его белом одеянии по-прежнему не было ни единого пятнышка. тогда как одежда Аргелтала промокла от пота на спине и вокруг ворота. Кустодий отдал честь, сотворив знамение Аквилы, и Аргелтал повторил жест, как всегда поступал в присутствии друга. «И еще одно», — заговорил Кустодий, несущий слово приподнял бровь, — «говори, прими мои поздравления, магистр ордена». Аргелтал не смог удержать улыбку. «Я и не знал, что эта новость уже всем известна. Ты будешь на церемонии?» «Несомненно». В редкий момент дружеского расположения Кустодий положил руку на плечо Астартес. «Желаю тебе поскорее вернуть здоровье. И я рад, что рядом с Веном в его последние мгновения был друг». В голове Аргелтала пронеслись воспоминания о последних мгновениях жизни Вендаты. Обнаженного, захлебывающегося кровью Кустодия тащат по земле, а потом насаживают на деревянное копье. Не в силах сочинять еще одну ложь, несущий слово только молча кивнул.